В мысли заключается какое-то глубочайшее неуважение к человечеству, глубоко мне оскорбительное и тем более невыносимое, что тут нет никого виноватого. И, наконец, если даже предположить эту сказку об устроенном наконец-то на земле человеке на разумных и научных основаниях, возможно и поверить ей, поверить грядущему наконец-то счастью людей, то уж одна мысль о том, что природе необходимо было по каким-то там костным законам ее истязать человека тысячелетия, прежде чем довести его до этого счастья. Одна мысль об этом уже невыносимо возмутительна. И теперь прибавьте к тому, что той же природе, допустившей человека наконец-то до счастья, почему-то необходимо обратить все это завтра в нуль, несмотря на все страдания, которым заплатило человечество за это счастье. И главное, нисколько не скрывая этого от меня и моего сознания, как скрыла она от коровы. И невольно приходит в голову одна чрезвычайно забавная, но невыносимо грустная мысль. Ну что, если человек был пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтоб только посмотреть, уживется ли подобное существо на земле или нет. Грусть этой мысли, главное в том, что опять-таки нет виноватого. Никто пробы не делал, некого проклясть, а просто все произошло по мертвым законам природы, мне совсем непонятным, с которыми сознанию моему никак нельзя согласиться. Следовательно, так как на вопросы мои о счастье я через мое же сознание получаю от природы лишь ответ, что могу быть счастлив не иначе, как в гармонии целого, которого я не понимаю и, очевидно, для меня и понять никогда не в силах. Так как природа не только не признает за мной право спрашивать у нее отчета, но даже и не отвечает мне вовсе, и не потому, что не хочет, а потому, что и не может ответить. Так как я убедился, что природа, чтоб отвечать мне на мои вопросы, предназначила мне бессознательно меня же самого и отвечает мне моим же сознанием, потому что я сам все это говорю себе. Так как, наконец, при таком порядке я принимаю на себя в одно и то же время роль истца и ответчика, подсудимого и судьи, и нахожу эту комедию со стороны природы совершенно глупую, и переносить эту комедию с моей стороны считаю даже унизительным, то в моем несомненном качестве истца и ответчика, судьи и подсудимого, я присуждаю эту природу, которая так бесцеремонно и нагло произвела меня на страдания, вместе со мною к уничтожению. А так как природу я истребить не могу, то и истребляю себя одного, единственно от скуки, сносить тиранию, в которой нет виноватого. Глава вторая. Лучшие люди. Лучшие люди. Эта тема стоит того, чтобы сказать о ней несколько слов. Это те люди, без которых не живет и не стоит никакое общество и никакая нация, при самом даже широком равенстве прав. Лучшие люди бывают, естественно, двух родов. Первый, перед которыми и сам народ, и сама нация добровольно и свободно склоняют себя, чтя их истинную доблесть. И второй, перед которыми все или очень многие из народа или нации преклоняют себя по некоторому, так сказать, уже принуждению, и если и считают их лучшими людьми, то уже несколько условно, а не то чтобы вполне в самом деле. На существование этого условного разряда лучших людей, так сказать, официально признанных лучшими для высших целей порядка и твердости управления, роптать нельзя, ибо происходит этого сорта лучшие люди по закону историческому и существовали доселе во всех нациях и государствах с начала мира, так что никакое даже общество не могло устроиться и связать себя в целое без некоторого в этом роде добровольного над собою насилия. Всякому обществу, чтобы держаться и жить, надо кого-нибудь или что-нибудь уважать непременно, и главное всем обществом, а не то чтобы каждому, как он хочет, про себя. Так как